трудно быть Богом над всеми над вами. Лежать над облаками, смотреть на кровавые войны и быть всем этим довольным. Трудно успеть уследить за словами, нести над собой свое звездное знамя. Холод и жар вам в сердца, и жизнь в предвкушении конца.